конечно», — уверенно кивнула сестра Люцифера. «Оставайся, Цубаса тебя потом проводит в общежитие. Друзья Усаги, также и наши друзья. Большое вам спасибо, Гримари-сан», — изобразила Асия немного неумелый японский поклон из положения сидя. «Мне несложно, Арджента-сан», — в очередной раз улыбнулась Риа с подобному проявлению искреннего дружелюбия и в какой-то степени невинности. «Думаю, тебе также стоило бы поговорить с Соной, на всякий случай, удостовериться, что у нее к тебе нет вопросов. Усаги ведь показал тебе, где расположен кабинет студсовета. Усаги проводит», — вскинулся Хёда следом за молчаливо поднявшейся и еще раз поклонившейся итальянкой. «Но, останься, Усаги», — мягким тоном, но непреклонно, то ли приказала, то ли попросила Гримари. «Уж в пределах школы Арджента-сан не потеряется. Хотя ладно, мой фамильяр покажет ей путь из ниоткуда». Сразу же за словами про фамильяра, с негромким пуф появилась мультяшная летучая мышь, эдакий милый круглый комочек с темной макушкой и острыми ушками, большими глазами, двумя явно слишком малыми для него крылышками и совершенно нетипичным для летучих мышей хвостом с кончиком-стрелкой. Фамильяр тут же сел косе на плечо и приготовился к добросовестному выполнению своей миссии проводника, сразу же как девушка покинет кабинет. Полюбовавшись на это милое пушистое чудо, Арджента спустя десяток секунд все же спохватилась, на время попрощалась со всеми, окинула Усаги сильно нежелающим расставаться взглядом, и все же вышла за дверь. «Есть небольшое, но важное дело, ради которого я вас всех и собрала сегодня здесь, в ваш заслуженный выходной», — уведомила Гримари, предварительно дождавшись, пока ее свита наговорится между собой, делясь впечатлениями о бывшей монашке. «Это дело, демон-отступник», — воцарилась общая тишина. «Правда, ненадолго. Яху, ну, наконец-то», — вскочил Фрид, состроив зверскую рожу. «Ради этого я к тебе и присоединился в свое время. Кто как не сами демоны быстрее всего узнают о собственных отступниках. Только ради этого», — усмехаясь, переспросил Усаги. «Не е, еще потому, что был один человек, которого я уважаю», — неожиданно посерьезнел Зилзан. «Мой родственник, чтоб его, он стал демоном, и я решил последовать его примеру. Как-нибудь потом расскажу. Но вообще чё, у тебя какие-то проблемы ко мне? Я видал Бога, пока работал на церковь. Я живу только, чтобы всяких этих монстров убивать, так что ни о чем не жалею. С вами всеми весело бывает, иногда. Тоже рада, что ты с нами, Фрид», — слегка холодным тоном осадила коня Риас. «И была бы еще больше рада, если бы ты прекратил нецензурно браниться по поводу и без, или хотя бы свел это к минимуму, Мау». Конец своей фразы она произнесла уже тоном теплее, на шумном выдохе, прямо как человек, уже смирившийся с неизбежным злом, которое сколь угодно не гони из дома, все равно вернется, да с процентами. Фрид в ответ почесал затылок и потешно изобразил жест застегивания рта на молнию. «Что ж, ладно, не буду слишком затягивать собрание. Объяснение по поводу наших действий по отношению к отступнику, да еще и на нашей же территории, думаю, излишне». Откинувшись на спинку кресла, окинула Элла-Волосея поочередно каждого члена своей свиты, прежде чем продолжить. «Вы все и так знаете, что нужно делать, кроме тебя, Усаги, так как ты новичок. Собственно, данный отступник – идеальная возможность продемонстрировать тебе нашу командную работу с распределением ролей в реальной обстановке. Это будет полезный опыт. Когда выдвигаемся, президент?» – спросил Геншира Уриас в снова повисшей тишине, своим типичным образом, с глазами полными обожания и чересчур спокойным лицом. «Когда мой фамильяр закончит заготовку под стационарный ритуал поиска пометки фигуры зла», — вместо Гримари ответила Юбилунна. «То есть, примерно через полчаса. По крайней мере, до этого времени мы не будем знать, куда идти. Данный отступник, видимо, что-то да может, раз уж скрыл свои эманации. В таком случае, ждем», — удостоверилась Широни, пригвоздив взглядом скорчившегося в недовольном нетерпении Зилзана, что порывался уже сейчас бежать куда-нибудь. «Именно так», — подтвердила Риас предположение своей ладьи. «Ждем». И свита, во главе с Гримари, таки стала ждать. Ровно до тех пор, пока Юбилунна куда-то не упорхнула и не вернулась еще через десяток минут. В итоге понадобилось времени немногим больше, чем полчаса, но со своей целью дружная группа все же определилась, после чего с различными выражениями на лицах, без особого мандража, встала в стационарный круг переноса. Круг в свою очередь загорелся красным и без проблем выполнил свою роль. Операция по ликвидации монстра началась. Окраина Куа, заброшенное здание склада, минутой позже. Первым делом по прибытии, Юбилунна поставила достаточно большой барьер, Ариас запитала его энергией. Если бы Усагей так уже не был давно об этом в курсе, то сейчас у него имелся бы повод изумиться. Младшая Гримари оказалась на удивление неплохо одарена в плане ее демонического источника, и даже после серьезных затрат не показала ни единого признака усталости. Все же постоянные тренировки в магии, ввиду собственного шаткого положения в доме и вынужденного соответствия действительно высокому уровню силы предполагаемого будущего навязываемого ей мужа, дали свои плоды. Барьер получился таким, что мог бы выдержать даже атаку уровня кого-нибудь из владык демонов, единичную, и не во всю силу, но все же, это не только на случай, если отступник вздумает попытаться сбежать, пояснила парню Эловолосая, но и с целью предотвратить возможное вмешательство извне. Вдруг у отступника имеются сообщники, или же вдруг это тщательно замаскированная ловушка специально на нашу группу, и нас попытаются окружить, пока мы будем заняты. Для нас самих же барьер помехой на пути возможного отступления не станет, сниму я его вмиг, тут есть одна хитрость. Если хочешь, позже покажу используемые магоформы. Все это было сказано на ходу, так как вряд ли хоть сколь-нибудь соображающий отступник мог бы пропустить создание подобного барьера вокруг себя. А значит, следовало поторопиться, пока он не додумался устроить грамотную засаду, или что-нибудь подобное. Но поторопиться, не значит слепо ломануться вперед, заранее оповещая о собственном местоположении громкими разговорами, так что на словах про используемые магоформы Риас пришлось умолкнуть. Группа как раз организованно заходила в здание и стала двигаться вглубь темных захламленных до потолка различными ящиками и стеллажами помещений, отделенных друг от друга широкими пустыми проходами без ворот. Первым звоночком стал смрад разлагающейся плоти, и чего-то еще, не менее тошнотворного. Риас на этом моменте скривилась, не от запаха, а от мысли, что это именно такой тип отступника. Самый в ее понимании неприглядный, и наиболее всего бросающий тень в глазах людей и других фракций на саму практику перерождения разумных в демонов. Восклицательный знак. Новые лица. Ох, какой аппетитный аромат. Донеслось до замершей группы из-за очередного стеллажа. Интересно, каковы вы на вкус? Сладкие или горькие? Первым, будто в наивной попытке произвести приятное глазу изначальное впечатление, из-за угла показалось голое женское туловище вместе со всем остальным комплектом прилагающихся к нему частей тел, кроме разве что всего, что должно быть ниже пояса. Симпатичное лицо, густой водопад удивительно длинных волос, завораживающий объем выставленной колыхаться на показ груди с уже заранее и неестественно напряженными, задорно торчащими вверх сосками, потрясающе узкая талия. Все это, плюс чувственный бархатный голос, несомненно, могло бы порадовать какого-нибудь помешанного на сексе ценителя женских прелестей, но все же выглядело в полном комплекте слегка неестественно и заставляло насторожиться. К тому же был еще один странный момент: высота, на которой расположилось высунувшееся туловище, составляла в его основании, в точке предполагаемого таза с началом ног, около 2 метров. При относительно нормальных пропорциях уже видимого тела, это было куда круче, чем ноги от ушей. Скорее уж можно было бы подумать, что обладательница голого торса просто залезла на какую-нибудь верхнюю полку и высунулась оттуда из-за угла, но подобная теория не выдержала проверки реальностью уже спустя пару секунд. Ведь демон-отступник ровно через это количество времени решил, вернее решила, продемонстрировать и остальную часть своего отвратительного мутировавшего тела. Из-за угла на первый взгляд слегка неуклюже, но при этом поразительно тихо, как для такой огромной махины, переваливаясь, вышло нечто массивное, четырехногое, с хвостом змеей и клыкастым зевом вертикальной пасти на груди между передних нижних конечностей. Прямо над ртом, как раз и возвышалось, будто приделанное, человеческое туловище отступницы. В целом внешний вид напоминал некоего сильно разжиревшего, обзаведшегося дополнительным ротовым отверстием кентавра с нестандартным хвостом да мощными когтистыми лапами вместо копыт. А ох, не могу сдержаться. Нараспев, мелодичным голосом сказала отступница, попутно начав ласкать собственную грудь человеческими конечностями. Правда, вскоре голос резко огрубел, приобрел противные рычащие ноты, и произнес: «Чтобы не съесть вас всех одним махом, Фрид», коротко и невозмутимо озвучила команду Риас. Зилзан выдал некий нечленораздельный радостный крик и помчался навстречу слегка опешившему от такого монстру. Схема внезапного столкновения номер 3. Быстро затараторила Эловолосая, специально для Усаги. Широне, Юра, ладьи только этого и ждали. Было видно, что если бы не заранее выданный по мысли речи приказ обождать со стандартными действиями по обстановке, они бы начали свое движение сразу за Зилзаном. Но в этот раз Гримари явно пыталась дать новому слуге какой-никакой опыт того, зачем и почему в ее команде делаются те или иные действия во время столкновения. Фрид уже успел обменяться парой быстрых ударов и оставить несколько порезов на большой туше, что стало защищаться передними нижними конечностями с огромными когтями. Подгадав момент, Зилзан откуда-то быстро выхватил артефактный пистолет, заряженный демонической силой госпожи, и выпустил половину магазина в упор, в части тела, оставшиеся беззащитными из-за попытки блока меча. Серьезного урона, впрочем, эта отступница не нанесло, и она наотмашь ударила тут же защитившегося мечом Зилзана, отправив его на пару метров в сторону ряс. На данном моменте к Фриду присоединились ладьи Гримари, специально погодившие со своими атаками и зашедшие с боков и чуть сзади, чтобы в нужное время напасть синхронно, не давая возможность врагу защититься от атак с двух одновременных направлений. Враг, ближнебойник, магам нет угрозы. Ладьи отсекают отступление. Продолжила чистить Гримари для второго коня, не снижая, впрочем, степени сосредоточенности наблюдения за действиями отступницы. «Мама, буст Фрида!» Ханака кивнула и в неплохом темпе нанесла на Зилзана кое-какое магическое усиление и защиту, не то чтобы это было сильно необходимо, да и сам Фрид скорее игрался с медлительной по сравнению с ним отступницей, но не показать работу слона было нельзя. «Саджи!» — мотнула головой сестра Алого Сатаны, тем самым качнув своей шикарной красной волнистой гривой. Геншира молча замахал руками еще активнее, так как и до этого производил некие непонятные манипуляции, напоминающие работу лопастей неспешного вентилятора. Как бы там ни было, получив понукание госпожи, единственная пешка сосредоточилась, и результат уже не заставил себя ждать. Отступница бессильно замычала и серьезно замедлилась, схватившись одной своей передней нижней лапой за брюхо звериной части тела. Внимательный взгляд Усаги уловил, что конечность попыталась прикрыть и инстинктивно защитить участок тела, кожа которого как-то резко посерела, приобретя болезненного цвета серо-салатовые пятна. «Ладьи, пинг-понг!» — внезапно озвучил Риас вслух на первый взгляд бессмыслицу, не имеющую отношения к происходящей драке. «Хэй!» — коротко и достаточно тихо выдохнула Никомата, и сильным ударом снесла огромную тушу с места, в сторону Цубасы. Отступница уже в коротком полете извернулась лицом к Широне и приготовилась к отражению полноценного нападения, которого не последовало. Вместо него действие молодой Никашо повторила Юра, вложив в удар ногой по спине монстра часть своих сил, достаточную для очередного полета. Успешно. Собственно, на этом моменте и дураку тут же стало бы понятно, какой пинг-понг подразумевала Гримари, поэтому последняя и не стала пояснять суть команды для Хёда. Эта суть более чем однозначно состояла в том, чтобы задержать и измотать одиночного противника подачами с разных сторон, пока придумывается другая стратегия, или готовится мощная атака магией. Вместо чересчур очевидного, Риас в темпе, не вдаваясь в ненужные подробности, по существу пояснила, что такая тактика, только против одиночек, иначе бой инициировали бы ладьи, а уже конь наоборот изредка бы больно жалил сзади, не давая врагам сосредоточиться. «Юби!» — прервалась Риас для очередной команды. «Уже!» — отозвалась Юби Лунна, прерывая госпожу. «Всем назад!» — резко приказала Гримари. Картинный взмах руки женщины, и все это время плевшееся ею заклинание энергетической тюрьмы разом становится видимым невооруженному взгляду. Над отступницей появляются многочисленные круги, и из них за доли секунды вылетают толстые светящиеся столбы прутья получившейся клетки, надежно огораживая мутировавшего демона. Пол и потолок клетки заполняются пленками барьера сразу же, как прутья становятся по местам, окончательно замыкая ловушку. «Как видишь, в арсенале нашей королевы есть удобное средство сдерживания с настраиваемыми просветами, позволяющими нам беспрепятственно производить атаки по оппоненту, не выпуская его с одного места». «Уже чуть медленнее и обстоятельно, имея для подобного возможность», — пояснил Риас. «Это позволяет с позиций, находящихся в относительной безопасности, нанести добивающий удар». Мечущаяся в получившейся клетке, загнанная отступница резко прервала речь Гримари, внезапно повернувшись к красноволосой своей кормой и выстрелив хвостом змеей через просвет. Живое окончание еще в полете, как настоящая змея, открыла пасть с угрожающими клыками на неожиданно большую ширину, легко удлинилась сверх ранее показанного, и уже спустя полсекунды было готово цапнуть Рез. Вот только этому помешало сразу немалое количество факторов. Первым успел отреагировать Усаги. Еще на подлете, неизвестно как оказавшись сначала в воздухе, он быстро воткнул магическое лезвие в шею хвоста змеи, пришпиливая его, ее к полу. С отставанием на ничтожную долю секунды, хвост почти прямо у основания срубил Зилзан, перестав играться. Но даже если бы это все и не помогло, то замерцавший в 2 метрах спереди Риас барьер цвета магии Мама показал. Она была настороже и даже не будь помощи от парней, госпоже свиты бы ничего не угрожало. Спустя еще полсекунды, голова змеи, не успев даже упасть на землю, разорвалась кровавыми брызгами пополам с огненной волной взрыва, сдетонировал снаряд Юбилунны, пущенный на подлете. Ну и в довершение всего, Риас, не меняясь в лице, спустя секунду спокойно деактивировала тонкую и лишь с виду преступную пленку своего собственного фирменного барьера из сил разрушения, заблаговременно закрывшего ее, Юбилунну и Ханакой, и находившегося в почти невидимом состоянии. Было ясно и так, что отступница потратила на данную отчаянную атаку последние крохи силы, быстро утекающие из-за свойств клетки. «Юби, бум!» — приказала Гримари, слегка раздраженная тем, что ее столь наглым образом попытались прервать. Королева бомб улыбнулась и махнула рукой в сторону демона-мутанта. На этот раз с неким вращательным движением, подключив к делу жезл мага. Бдыщ! Громыхнула. Будь тут обычные люди, им наверняка бы повредило ушные перепонки из-за такого перепада давления в почти что закрытом помещении. Однако чуть более совершенные организмы демонов легко вынесли подобное испытание. А вот кто его не выдержал, так это отступница. Спустя секунду, когда дым развеялся, свита увидела лишь крайне неприглядную картину. Заляпанный темной нечеловеческой кровью пол, разбросанные сквозь просветы внутренности, кишки, шипящая слизь, фрагменты органов. По кивку Риас, королева убрала клетку, и собравшимся стала видна полная картина поражения отступницы. Оказалось, что она еще жива, даже несмотря на столь обширные повреждения. Ее нижнее, звериное туловище, в большей степени превращенное в неаппетитный фарш и разорванное на несколько крупных фрагментов, лежало отдельно от человеческой части, конвульсивно подергиваясь и дымясь. 3 из 4 лап были оторваны, ребра раскурочены, а брюхо полностью вывернуто нараспашку, в него пришлась основная часть взрыва. Верхнее, человеческое туловище на удивление пострадало мало, только руки оказались изломаны во множестве мест, да подпылена часть кожи. Гримари украдкой оценила, как держится Усаги, ведь даже ее, уже уничтожившую нескольких отступников, от такого зрелища слегка мутило, но Риас было необходимо держать начальственно непроницаемое лицо, так что она пересилила себя, и даже не наморщилась. А вот Усаги, на удивление Хёда был лишь немного мрачен от подобного зрелища. В дополнение к этому, все ее фигуры более-менее нормально перенесли открывшуюся картину и новую, свежую волну зловония. Только менее опытный Геншира зеленела и зажимал рот с носом, да Никашо попыталась заткнуть нос в локоть, ей было тяжело, с ее йокайским обонянием. Даже Мама держалась вполне сносно, только слегка подрагивала. Фриц и Юбилунной же улыбались, будто таковое зрелище для них было более чем привычно, и даже радовало глаз. Что же, спасибо за страховку, дорогие друзья, поблагодарила госпожа свою свиту, встряхнув алую копну волос. Обсуждение и проработку боя с тактиками мы проведем уже в клубе. Осталось лишь вызвать команду зачистки, ну и, конечно, нанести добивающий удар. Эту обязанность, пожалуй, возьму на себя я. Девушка уже было начала собирать у ладони шар с родовой силой разрушения Байл, как ее внезапно прервала просьба Усаги. Риас, может Усаги попросить тебя погодить с этим? Гримари удивленно посмотрела на своего второго коня, увидела его сожалеющее выражение лица, направленное на отступницу, перевела на нее взгляд, нахмурилась и встретилась взглядом с Хёда, после чего неодобрительно сказала: «Усаги, не пойми неправильно, но твоя доброта и сострадание в данном случае совершенно неприменимы. Ты ведь чувствовал запах разложения еще когда мы вошли, это были человеческие жертвы. Неприглядная правда. Некоторые отступники заманивают в свои временные логово людей и питаются ими. Мы в любом случае не имеем права отпустить ее после такого. Да и даже если оставим как есть, то она все равно умрет. через десяток минут. Усаги понимает это, заверил парень свою госпожу, уверенно выдержав ее взгляд с неожиданно непоколебимой твердостью. Усаги обещает, что сам добьет отступницу после разговора, хоть и очень не хочет этого делать. Риас кивнула и впитала обратно собранную в ладони силу, после чего стала с неким любопытством наблюдать за своим неординарным подчиненным, который одновременно с этим, под весьма разнообразными взглядами свиты, подошел к поверженной демонице, вернее, попытался подойти. Путь заступила Цубаса со строгим выражением на лице, очевидно, желая отговорить парня от разговора с умирающей. Однако Гримари дала ей знак, и Юра послушно отступила. «Тебя осталось немного времени». Присев на землю, прямо рядом с уцелевшим человеческим туловищем, безжалостно испачкал Усаги свои штаны о кровь и различные жидкости. Подумав, Хёда щелкнул пальцами, и нижнюю часть торса перекрыла множеством плоских лезвий, в раз закрывая почти все источники кровотечения. Правда, при этом были безжалостно отрезаны некоторые выступавшие части внутренностей, но обессиленной отступнице, похоже, было уже все равно. Дальше Усаги повел себя еще более странно. Аккуратно подвинул тело лежавшей демоницы, приподнял ее голову и уложил к себе на колено. Осторожно, даже в какой-то степени, ласково, убрал мешающий слипшийся локон и удостоверился в том, что полумертвая женщина его видит. «Ты понимаешь, Усаги?» – требовательно спросил второй конь младшей Гримари. «Да, каха, да-да», – было ему ответом. «Как тебя зовут?» «Вайзер», – чуть увереннее ответила отступница, собравшись с силами. «Вайзер, из-за чего ты предала короля?» Спрятав в себе все возможные эмоции и оставив на лице лишь сожаление, поинтересовался Усаги. «Что тебя сподвигло? Да что ты с ней сюсюкаешься?» Недовольно и громко проворчал Фрид, прицениваясь к тому, чтобы аккуратно метнуть свой меч. «На ее месте когда-нибудь может оказаться каждый из нас». С неожиданным жаром, не переводя взгляда с Вайзер, ответил Хёда. Свита, хотевшая было поддержать Зилзана, от этих слов как-то дружно замерла в шоке, и словно бы рассеявшееся боевое наваждение пелена дружного неодобрения пополам с презрением к сегодняшнему уродливому врагу вмиг рассеялась. Демоны присмотрелись и своими глазами увидели другую сторону неоднозначной правды. На колени у Хёды лежала голова беспомощной, изможденной женщины, с каждым выдохом пускающей кровавые пузыри. Больше не монстр и даже не опасный враг, по-хорошему говоря, она не заслуживала вот так быть просто добитой Акискот. Услышать от нее ее имя и последние слова, чем не благородный и ничего не стоящий лично для Хёда поступок. «Не я, меня, кха-кха, меня предали», кое-как выдохнула Вайзер. «Не хоте, ла, станов, кха, вица такой». По лицу отступницы потекла собиравшаяся в слезниках влага. «Есть ли то, что бы ты хотела исправить? Или, может, Усаги передаст какие-нибудь слова кому-то?» «Переда, каха, дебалас, люб, кха». Попытка выдавить из себя важное признание ценой последних крох жизни, что в ней еще остались, сократили оставшееся время Вайзер. С последними словами она начала захлебываться подступающей кровью, так и не договорив. Впрочем, Усаги ее понял. Услужливо повернув на бок голову отступницы, парень добился временной прочистки горла от жидкости, и женщина смогла еле слышно, слабым голосом попросить: «До, бей, боль, каха». «Хорошо», тут же с виду спокойно отозвался Хёда. «Твои слова будут услышаны адресатом, Усаги обещает». Наступили молчание с относительной тишиной, нарушаемые только предсмертными хрипами. Секунда-другая, ожидание длилось мучительно долго, не только для Вайзер, но и для всех присутствующих, невольно проникшихся моментом. И только спустя десяток секунд Риас уже было подумала, что у парня, возможно, не хватит духу закончить начатое, как Усаги закрыл глаза и чуть опустил голову, словно невесомым кивком отдавая дань незримого уважения уходящей жизни. В мгновение в его свободной руке оказалось магическое лезвие, и в еще одно, следующее мгновение это лезвие пробило через подбородок череп на вылет, пронзив и моментально прожарив магией мозг демоницы. Быстро, решительно, эффективно и без колебаний, тут же развеяв призванный инструмент убийства, Хёда аккуратно переложил голову и закрыл веки Вайзер, и лишь спустя еще минуту молчания встал с земли и отряхнулся, оставив тело позади. «Пойдем, Риас», — спросил Усаги у странно глядящей на него красноволосой девушки. Гримари кивнула, и больше ничего не говоря, пошла на выход, поманив за собой остальных, мотнув головой. Впрочем, шла она неторопливо, скорее задумчиво брела, поэтому Усаги с Юбилунной смогли обогнать госпожу у ворот выхода. Риас перевела взгляд на своего второго коня, и ее сумбурные мысли, связанные с оценкой общих реакций свиты, приняли новое направление. Он так сильно изменился с момента перерождения, или был таким всегда, и лишь носил маску. Примерно так можно было охарактеризовать в целом возникшие у девушки мысленные сентенции. Взгляд Алаваласа остановился на лице парня, повернутом к ней в профиль, и Гримари нехотя признала для себя, что второй вариант вполне возможен. Ей, да и никому из свиты, так и не удалось разговорить старшего из братьев Хёда на предмет его прошлого. Они все прошли с ним за этот месяц немало различных ситуаций, таких как с Широни. Совместно, одним лишь своим присутствием давали волю к действиям странной влюбленной парочки застенчивых контракторов, помешанных на исторических доспехах. Придумывали, что можно сделать со стариком, пытавшимся отдать свою душу ради излечения неизлечимо больной внучки. Усаги даже один раз помог качку-бодибилдеру, что в душе мечтал стать девочкой-волшебницей, с его желанием познать магию. Изготовил ему косплейную одежду и набил невидимые татуировки, выступавшие маяками для быстрого магического переодевания, что этот самый Милтан считал первым и самым важным пунктом магии. В общем, компания подружилась с Усаги, привязалась к нему, особенно Широни, да и сама Риас нет-нет, да иногда слегка заинтересованно посмотрит, прежде чем оборвать свои намерения на корню. Так вот, подружились и привязались, возможно, все, кроме Геншира, но так и не смогли по-настоящему стать ближе. Кажется, он даже как-то внешне изменился, стал выше, чуть взрослее, черты лица слегка заострились, или нет, продолжила в подобном ключе размышлять Гримари. Насчет свиты же Риас всерьез не переживала, судя по лицам идущих рядом с ней демонов, они не превратятся вдруг во внезапных пацифистов. Это был лишь момент накатившей всеобщей слабости, и он только закрепит понимание того факта, что они все это время единой командой избавляли мир от бывших перерожденных, аналогичных самим себе. Это грязная, неблагодарная, но все же необходимая работа. И Усаги в общем-то правильно сделал, что напомнил о том, что даже по отношению к поверженным противникам следует проявить минимум терпения с уважением. Гораздо хуже было бы, если они все с течением времени стали бы воспринимать данные обязанности как скучную рутину, потеряли бы всякие остатки человечности, как бы это ни было странно слышать о демонах, что о чистокровных, что о перерожденных. «Пойдемте», — решительно мотнула головой Гримари, отгоняя непрошенные мысли. «Юбилунна, начинай строить круг переноса, хотя, не надо, я сама, мне следует больше упражняться». Спустя два дня, комната Кой, ха, это будет проще, чем я предполагала, но все же не слишком, откинулась на спинку своего кресла Риас Гримари, с удовольствием потягиваясь. Алаваласая для порядка покряхтела, вытягиваясь и прогибаясь в спине, со сцепленными в замок, устремленными вверх руками. Школьная форменная блузка с чуть ли невидимым напряжением обтянула весьма нескромные передние полушария своей хозяйки, кое-как удерживаясь от того, чтобы не распахнуться лишь героическими усилиями двух передних пуговиц, явно на такое над собой издевательство не рассчитанных, даже с учетом того, что вся одежда красавицы из семьи Гримари делалась на совесть, из лучших для человеческого мира материалов, профессионалами своего дела, с идеальной подгонкой по фигуре. Неужели опять выросла? Скосив глазами вниз, подумала обладательница внушительной груди, будто бы обращаясь к этой своей части тела, после чего встряхнула головой, отбрасывая ненужные мысли, завела ладони за голову, разделила густую шевелюру на две части и переместила волосы наперед, с намеком на просящий взгляд стрельнув глазами в Цубасу. Та лишь хмыкнула и, ничего не говоря, поднялась с дивана, подошла к госпоже и принялась все так же молча массировать и разминать ее трапециевидные мышцы спины рядом с шеей, стоя позади кресла. Разумеется, ничего у Риас, чистокровной демоницы с ее более совершенным, чем у человека, телом, не могло затечь или заболеть из-за постоянного сидения за столом, даже с таким перевешивающим вперед двойным округлым грузом, но сама процедура была приятна, да и показательно демонстрируемая в некоторые моменты своим подданным якобы слабость начальства лишь доверительно сближает, плюс заставляет считать себя чуть более полезной, в случае с Юрой. Пусть даже та и знает, что все это игра. Ао, да, с удовольствием, на выдохе протянула Риас, прикрыв глаза. Довольная ухмылка на лице Гримари была, конечно, не бальзамом на душу Цубаси, но все же приятно. Хоть чуть зарумянившиеся щеки красноволосые заставляли задуматься, о чем же она сейчас размышляет и фантазирует. Недавно она призналась подругам во время очередного девичьего междусобойчика, что Усаги, оказывается, может делать потрясающий, пусть и любительский, массаж. Наверное, сказывается специализация мечника с серьезной анатомической подготовкой. Вот и сейчас дыхание Риас от чего-то слишком разошлось в громкости и стало прерывистым. Возможно ли, что она скрыто ото всех мечтает об еще одном сеансе с Хёда, что лишь провел тогда, так сказать, единичный эксперимент? Кто знает, но вообще если бы кто-то и знал, то немного удивился бы содержанию возможных мыслей Гримари, что не только получает сейчас некоторую порцию удовольствия от стимуляции плеч, но и изредка поглядывает на распечатанный конверт с выглядывающим из него письмом, что лежит на рабочем столе. В действительности, мысли Риас даже сквозь налет неги постепенно все больше конденсируются на конверте и его содержимом. Типичный конверт для корреспонденции внутри дома красноволосых. Адресат – Риас Гримари, отправитель – Сарзикс Люцифер. Именно так, чуть официально, но без всяких там других дополнительных титулов и прочей мишуры. И писем на самом деле внутри конверта было изначально два. Одно от брата Риас, предназначенное для нее самой, и еще одно от церкви, для столпа Гримари, с рекомендацией принятия Сию Арджента в качестве внеочередного скромного посланца доброй воли от Ватикана. В тексте не было прямо указано, но все же более чем прозрачно намекалось на возможность перерождения носительницы сумеречного исцеления в демоны, лишь бы сплавить ее подальше от территории церкви и позволить пастве забыть о ней. Намекалось настолько прозрачно, что даже сама Асия с ее наивностью, ознакомившись с ним 20 минут назад, все прекрасно поняла. Письмо от Сарзикса же заблаговременно вынутое из конверта и лежащее сейчас в ящике стола, лишь давало кое-какие пояснения, советы, и в целом подтверждало то, что это все не ошибка и не какая-нибудь политическая уловка. Алый сатана не то чтобы прямо рекомендовал вот так сразу брать и пихать в церковную блондинку фигуру зла, но в письме эдак с намеком заметил, что с полевым лечением в свите Риас дело обстоит не так чтобы уж идеально. Старший брат не принижал навыков мамаханакой, но и смотрел на них предельно объективно, со скепсисом, увы, имея на такое все основания. Младший Гримари в целом даже понравился характер Арджента. Конечно, слегка зашоренный и с предвзятостями, но не затюканный, деятельный характер. Даже с некоторым стержнем, из-за воспитания фанатиками. Девушка в первые же дни попросила у Ситри информацию по неизлечимо больным в городе, и принялась за дело, решив не сидеть, сложа руки, пока в церкви чешут репу. Усаги с удовольствием вновь провожал ее в городе по всем больницам. В общем, Риас решилась и пригласила Асию самостоятельно прочесть настоящее, в этот раз заверенное всеми подписями и печатями письмо от церкви. И по результату уже и сказала, через некоторое время как Арджента ушла, эту свою фразу про то, что это будет проще, чем предполагалось, но не слишком. Обладательница сумеречного исцеления, как Гримари смогла увидеть по реакции Оси на письмо, не настолько наивна, как выглядит. В смысле, не совсем уж ничего не понимающая дурочка. В первое время, конечно, она была слишком растеряна, но этот этап благодаря Усаги и дружелюбию приютивших ее демонов уже пройден. И нет, до какого-либо притворства, лицемерия, хитрости или тем более подлости, с ее характером Оси далеко, даже до номинальных этих качеств. Но и в абсолютную непогрешимость своего начальства она уже давно не верит до конца. Да и никто, даже самый всепрощающий святой мученик, не будет верить на все 100, после того как собственное руководство предпринимает попытку загнобить за какие-то неправильные политические взгляды, как-либо отличающиеся от людей, личи, демонов, калеч, затем якобы посылает в подконтрольный демонам город, и там и забывает о тебе напрочь, как о выброшенном балласте. В общем, Асия по прочтению письма от слез удержалась, выслушала соболезнования, как и предложение присоединиться к веселой компании, и пообещала подумать. Но сначала все же попросила одолжить на время Усаги, чтобы тот помог ей добраться до ближайшего действующего филиала церкви в другом городе, где она все разузнает подробнее. Риас хмыкнула. Старший из братьев Хёда таки стал для Арджента рыцарем в сверкающих доспехах, опорой и надеждой, практически не прилагая усилий. Первый из всех предложил помощь, всегда находился рядом для поддержки, да и в целом, объективно говоря, неплох собой, как внешностью, так и характером. Флёр избранности местного идола, вокруг которого так и вьются не только обычные школьницы, но и серьезные дяди-рекрутеры молодых талантов шоу-биз, также играет свою роль. Так что есть немалый шанс, что Арджента таки в итоге согласится, видя перед собой пример того, что отнюдь не все демоны – кровожадные чудовища. Мысли Риас с темой о присоединении Арджента благодаря Усаги плавно перетекли на самого Хёда. И Гримари при этом как-то слишком уж довольно простонала, не будучи готовой даже себе самой признаться, что это случилось отнюдь не из-за особо сильного очередного движения пальцев Цубасы. А что же все-таки готова была признать младшая сестра нынешнего Люцифера? В общем-то, данная тема была для нее несколько неоднозначной. Она определенно тянулась к Усаги Хёда, как к симпатичному молодому парню загадки, с каждым днем все больше поддаваясь неистребимому женскому любопытству, подстрекаемому ответственностью как старшей в группе, на месте которой всенепременно необходимо выяснить все про очередного подчиненного, и все же сблизить его с коллективом еще больше или глубже. Просто его контакты с остальной свитой по сей день остаются несколько поверхностными и ограничиваются либо работой, либо тренировкой, либо рекреационным времяпрепровождением. Уже на первый взгляд, немало, но Усаги так ни разу и не поделился своими печалями, не рассказал собственную явно непростую историю, а никто и не спешил допытываться. Кстати, по поводу общих тренировок с парнем, вот тут Гримари кроме всего прочего начала испытывать по отношению к нему и уважение с гордостью за своего слугу, опять же пусть даже гордость лично ею, Риас и не была заслужена, все сделал сам. Усаги показал, что способен в сухую раскатывать ближнебойников свиты, в смысле Широни, Юру и Фрида, причем их одновременное большее количество лишь еще сильнее играло на руку мага иллюзий. Поддержка мама в виде усиления и барьеров также легко вплелась в стиль боя старшего из братьев Хёда. Геншира в учебных целях пытался что-то там противопоставить Усаги, но в итоге лишь скрипя зубами от бессилия разводил руками. Для боевой малификарии необходим основательный зрительный и осязательный в магии контакт с целью, а именные проклятия, насылаемые на второго коня Риас, будто и не находили его толком. Словно и не было в телесном плане живого и перерожденного из человека, демона под именем Усаги Хёда. Занятный феномен, но не более того, и лишь только Юбилунна с ней самой, с Риас, могли бы победить Усаги, за счет площадных заклинаний, от которых невозможно увернуться. Разумеется, это бы уже не было тренировкой, да и полезного толка от показательного избиения второго коня при таком не вышло бы никакого, поэтому подобным девушка с женщиной не занимались. При этом, удивительное дело, иллюзии у Хёда выходили настолько качественными, что могли отчасти обмануть и Гримари с королевой бомб, так что у Усаги в потенциале вполне имеется возможность роста вплоть до уровня, на котором он сможет победить их, если, конечно, дорастет до пробивания личных защит уровня Риас. «Благодарю, Юра-сан», — встряхнулась Гримари от накатившей расслабленности. «Позови, пожалуйста, Широни». Как бы там ни было, думать все свободное время об одних лишь Усаги с Осией Риас позволить себе не могла, ей было необходимо продолжить разбирать документы, связанные с группой в целом, и кое-какими делами дома в частности. К тому же озвученный отцом срок до свадебной церемонии скоро вот-вот истечет, а у нее все еще нет вариантов того, как всерьез повлиять на ситуацию, кроме как показать свою решимость отстаивать собственные права на рейтинговой игре. Это раздражало и с каждым днем все больше и больше воздействовало на Алаволосую в подавляющем ключе. Уже давно не из-за личности возможного будущего мужа, а из-за самого отношения к ней, к Риас, ближнего круга семьи, которая до сих пор так и не сдвинулась с прежних позиций. Отец, как и всегда, пытается использовать ее как рычаг на фениксов, даже при том, что большая часть демонов родного дома, в том числе Сарзикс, когда-то добились и дружно вынуждают дом вести изоляцию от 37-го столпа. Мать вроде была за Риас, но при первых же намеках на самостоятельные действия младшей Гримари, старательно изображала непонимание, ведь мамочка все равно знает как лучше, так что не сопротивляйся и делай только то, что я говорю. В их отношениях безмолвно подразумевалось что-то такое, но Риас не хотела принимать подобное положение дел как данность. Даже брат, хоть и полностью ее поддерживал, но проявлял при этом сверхопеку, явно не ожидая от младшей сестры каких-либо серьезных достижений.